о том, что такое профессиональный спорт. Нам с детства внушают, что спорт и здоровый образ жизни — это практически одно и то же, но я хочу развеять этот миф. Профессиональный спорт — это жестокая среда, куда попадают люди, еще в детстве прошедшие суровый отбор. С самого начала их жизнь представляет собой череду ограничений, запретов и лишений, которые только в единичных случаях окупаются победой и славой. Как правило, путь спортсменов состоит из нескольких вех, на каждой из которых их подстерегают свои риски. Лишение детства. С раннего возраста эти люди оказываются почти лишены свободного времени, игр с друзьями, сладостей и так далее. Их приучают к жестким тренировкам по 5-6 часов в день, отправляют в спортшколы, где основной упор делается на физическую подготовку, и постоянно внушают, что достижение – главная цель их жизни. Методы, которыми детей толкают к этим целям, далеки от гуманных. Все мы не раз слышали о тренерах, которые оскорбляют, унижают, а иногда и бьют своих учеников. Времени на другие увлечения не остается, спорт становится смыслом жизни. И если случается так, что человек выпадает из этой среды, случилась травма, тренер посчитал бесперспективным и так далее, или не достигает результатов, которых от него ждали, то оказывается совершенно потерян и далеко не всегда находит в себе силы сменить вектор. Допинговые победы. Если все же спортсмену удается перейти первый рубеж и выйти на уровень значимых международных соревнований, то наступает момент, когда в его жизнь приходит допинг. К сожалению, сегодняшний большой спорт — это уже давно соревнования фармакологов, а не спортсменов. Это они соревнуются в изобретении максимально персонифицированных препаратов, которые позволят выйти за грань человеческих способностей и при этом останутся невыявленными. Спортсменам выравнивают гормональный фон, дают разрешенные психостимуляторы. Все для того, чтобы страны одерживали победу на соревнованиях. Однако и с такой поддержкой не всем удается попасть в тройку лидеров или удержаться на занятом пьедестале. Постоянные неудачи ведут к росту тревожности и тяжелым депрессиям. Уход в алкоголь или наркотики – совсем не редкость для такой ситуации. Печальным примером такой истории является спортсменка Кира Иванова, первая советская одиночная фигуристка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх. Ее спортивная карьера была блистательной. В 79-88 годах она завоевывала одну медаль за другой, однако постепенно ее результаты пошли на спад, и после своей третьей Олимпиады она ушла из спорта в тренерство и кино. Вскоре после этого у нее начались проблемы с алкоголем, и в 2001 году Кира была убита собутыльниками в собственной квартире. Искушение славой. Но даже те, кто долго остается на вершине, не защищены от зависимостей. Большие деньги, слава, постоянные вечеринки, люди, желающие непременно выпить с тобой, ощущение, что тебе можно больше, чем остальным. Этот водоворот быстро затягивает. За алкоголем и наркотиками нередко следуют и проблемы с законом. Наверняка многие еще не забыли историю Кокорина и Мамаева, получивших по 1,5 года колонии за пьяную драку с чиновниками. Тем не менее, их история кажется безобидной шалостью по сравнению с тем, что совершил венесуэльский боксер Эдвин Валеро. Он прославился тем, что одержал 27 побед нокаутом, установив этим мировой рекорд. С медицинской точки зрения, это значит, что он обеспечил 27 своим противникам глубокое сотрясение мозга. Но, как известно, избиение людей на ринге не преследуется законом. А вот в обычной жизни вполне. Эдвина не раз подозревали в домашнем насилии. Он бил мать, жену и других родственников. Члены семьи предпочитали не выдвигать обвинений. Но в 2010 году, находясь под наркотическим опьянением, он убил свою жену Дженнифер. Придя в себя, Валеро был шокирован произошедшим, а после ареста повесился в своей камере. Судимости за изнасилование есть у Александра Емельяненко и Майка Тайсона. В распространении наркотиков обвинялись Диего Марадона и Йори Лехтеря. История спорта полна биографиями легенд, преступивших закон. Расплата здоровьем. Даже если убрать из уравнения допинг, алкоголь и наркотики, все же большая часть спортсменов обходится без зависимостей. Профессиональный спорт подразумевает серьезный износ организма и большие нагрузки на разные системы органов, особенно на сердце. Поэтому, если мы посмотрим на биографии знаменитых спортсменов, мы почти не найдем там долгожителей. Женщин в спорте часто настигает еще одна беда – бесплодие, что вкупе с рано заканчивающейся карьерой может стать причиной серьезного экзистенциального кризиса. Здоровье – это утренняя гимнастика и легкий фитнес несколько раз в неделю, Как только к этому добавляются азарт и жажда что-то кому-то доказать, возникают тяжелые тренировки и марафоны, о крепком здоровье можно забыть.